Третье – мошенничество в соцсетях, от фейковых магазинов до пирамид. Настя решила обновить гардероб и нашла в соцсети магазин с классными кроссовками по очень низкой цене. Отзывы были сплошь восторженные. Она написала в директ, ей быстро ответили и сказали, что работают только по 100% предоплате. Настя перевела деньги на карту, которую ей прислали. После этого магазин перестал отвечать на сообщения, а через день аккаунт был удален. Виды мошенничества в соцсетях. Фейковые магазины. Заманивают низкими ценами, требуют предоплату и исчезают. Взлом аккаунтов. Мошенники взламывают страницу твоего друга и от его имени рассылают сообщение. «Привет, займи 1000 рублей до завтра, срочно». Прежде чем переводить деньги, позвони другу на его номер и уточни, действительно ли ему нужна помощь. Финансовые пирамиды. Артему как-то позвонили инвестиционные консультанты и предложили вложиться в суперприбыльный криптопроект с гарантированной доходностью 50% в месяц. Звучало заманчиво, но Артем попросил прислать документы и лицензию. Погуглив название проекта, он нашел десятки отзывов от обманутых вкладчиков. Это была классическая пирамида, где доходы первым участникам выплачиваются за счет взносов новых.